Глава 23. Холли в честь Хэллоуина. Из теней выступили три жутких силуэта. Фишер, застыв от ужаса, смотрел, как вампир-вегетарианец вонзает клыки в забытую на могиле тыкву. Вся троица собралась вокруг него. Он вдруг осознал, что в отличие от живых людей, не способных разглядеть его в облике призрака, эти чудовища очень хорошо его видят. Он чувствовал их дыхание, отдающее мертвечиной, когда они протянули к нему уродливые лапы, полные чудовищных батончиков, чтобы насильно накормить Фишера волшебными конфетами и окончательно превратить в одного из них. Мальчик хотел было взмыть в воздух, чтобы удрать, но вампир-вегетарианец успел поймать его за ногу и потащил вниз. «Становись одним из нас!» — прошипел вампир, хватая Фишера за горло и вынуждая разжать челюсти. Невидимый вор был уже тут как тут. Он один за другим стал запихивать чудовищные батончики Фишеру в рот. «Ешь!» — приказал он искаженным голосом Чемпа. Болотная тварь, подвывая от возбуждения, скакала вокруг, словно сумасшедшая гигантская жаба. Мальчик попытался выплюнуть конфеты, но чудовище в ответ натолкали ему в рот еще больше. Он снова рванулся вверх, но вампир сильнее сжал свою призрачную руку, а болотная тварь покрыла их обоих слизью. И хотя Фишер был в призрачной форме, зеленая пакость обожгла кожу, как спирт, вылитый на свежую рану. «От них не убежишь», — обреченно подумал он. «Мне конец». И тут по кладбищу разнесся ужасный звук, раздирающий барабанные перепонки, как будто совсем рядом включили полицейскую сирену. Только это была не полиция. Это была Эва, догадался Фишер. Наверное, она съела батончики и залетела на метле на башню мэрии, чтобы включить сирену. Ошарашенные сиреной, чудовища выпустили свою жертву, беспомощно зажимая лапами уши. Им стало так плохо, что они попадали на землю. Фишер выплюнул чудовищные батончики и улыбнулся при мысли о том, что Эва сейчас спасла не только его, но и, скорее всего, весь их город. «Простите, ребята», — обратился Фишер к чудовищам, — «но мне пора лететь». Он снова взмыл в воздух, словно настоящий призрак. Чудовища катались по земле, пытаясь спастись от воя сирены. Мальчик беспрепятственно проплыл над воротами кладбища и направился обратно в город. Он оглянулся через плечо и увидел, как двое монстров и пара ног в синей краске кое-как ковыляют с кладбища. Значит, чудовища все-таки сумели противостоять шуму. «Надо спешить», — подумал он, — «пока кто-то не додумался выключить сирену». Воздушные потоки несли Фишера, словно в каком-то странном волшебном сне. С высоты облаков россыпь городских домов выглядела как выставка кукольных домиков на витрине. Внезапно штормовая сирена замолкла, в точности, как он и опасался. Видимо, вмешался кто-то из сотрудников мэрии. Оставалось надеяться, что отважный поступок Эвы даст ему достаточно времени на выполнение плана. Долетев до конца Кленовой улицы, Фишер увидел, что в окне его комнаты на втором этаже горит свечка. Он опустился к дому и просочился через стену. Мама сидела на краю его кровати, спрятав лицо в ладонях, и плакала. Он никогда не видел ее в таком отчаянии. В углу торчала башня из картонных коробок, уже заполненных вещами Фишера. Перед нею стояла фотография ее семьи в нарядах на Хэллоуин, та самая, которую Фишер оставил на чердаке. «Наверное, мама поднялась на чердак, чтобы найти меня, и наткнулась на нее», — подумал он. Стоило ему опуститься на кровать возле мамы, как комнату наполнил могильный холод. Она подняла голову, как будто почувствовала его присутствие. В тот же миг Свеча на ночном столике погасла. Фишер слышал в темноте, как дышит мама. Через мгновение свеча загорелась снова сама по себе, но на этот раз пурпурным пламенем. По комнате заходили жуткие тени. Мальчик сунул руку в карман и достал измятый листок бумаги, который дал ему призрак дедушки. Для мамы все выглядело так, будто листок возник из воздуха и поплыл к ней. Ее глаза широко распахнулись от удивления и ужаса. Листок опустился прямо перед фотографией. Она осторожно развернула его и всмотрелась в белую бумагу. Лунный свет лился в комнату через окно и падал на записку, которую дед Фишера написал светящимся пальцем. К полному недоумению мамы на бумаге проступили призрачные строчки. «Ты ни в чем не виновата, милая. Мы отлично знали, где ты была в ту ночь. Но аварии и другие страшные вещи иногда просто случаются. Пора простить себя. С любовью, папа. По скриптум. Всегда помни, Холли, в честь Хэллоуина». Она долго смотрела на послание, не веря своим глазам. Конечно, Холли узнала почерк отца даже спустя 30 лет. Ей стало трудно дышать. Обливаясь слезами, мама Фишера прижала листок к груди, как давно утраченное и вновь найденное сокровище. Мальчик глянул в окно. Небо начинало светлеть. Уже совсем скоро солнце покажется из-за горизонта. И тут Фишер услышал, как грохнула внизу парадная дверь. Кто и как сумел ее отпереть? По лестнице застучали тяжелые шаги. «Чудовища!» — подумал мальчик. «Они в доме!»